Глава 48. Войдя в квартиру, Ника прислушалась. Никаких посторонних звуков. Глубокое дыхание Влада, державшего ее за руку, и собственное биение сердца. Вот и все, что она слышала. Сделав пару шагов, она замерла. Взгляд устремился на обувной комод, и в груди отчаянно забилось сердце. На гладкой полированной поверхности лежала сумка Кристины. Черт! Она была здесь! Хрипло прошептала Ника, с ужасом взглянув на своего спутника. Крис, дурочка, поехала сюда, чтобы убедиться, что я не свихнулась, и попала в лапы этого монстра. Влад нахмурился. Он медленно прошел вглубь квартиры, скользя по сторонам взглядом, подошел к двери спальни и осторожно повернул ручку. В комнате было пусто. «А вдруг он убил ее?» — в отчаянии прошептала Ника. «Это вряд ли. Скорее всего, Гордий решил подстраховаться и забрал твою подругу в качестве заложницы». «И где нам теперь их искать?» Влад обнял ее и крепко прижал к груди. «Я узнаю у Аллы его адрес. А ты пока займись хранилищем». Ника кивнула. Она прошла в спальню и огляделась. «Где же это чертово зеркало? Если она попала в хранилище, едва войдя в комнату, значит, и оно, и ключ были где-то здесь». Резким движением Ника сорвала с кровати покрывало. Вслед за ним на пол полетело одеяло, простыня. «Ничего». Ника услышала приглушенный голос Влада, доносившийся из кухни, и невольно улыбнулась. Все-таки из него вышел отличный босс. Гордеев отдавал распоряжение высокомерной администраторше таким ледяным тоном, что Ника с трудом удержалась от смеха. Можно только догадываться, как вытянулось от удивления лицо Аллочки, привыкшей к обжигающему взгляду нового начальства и волнующему грудному голосу. Что ж, не все коту масленица. Перевернув комнату вверх дном, Ника так и не обнаружила то, что искала. «Черт возьми, что же ей делать?» В дверях показался Влад. «Адрес Стаса у меня, но поеду я к нему один». Он обвел взглядом устроенный Никой бардак. «Не нашла?» Она обреченно покачала головой. «Ты уверена, что оно здесь?» Ника коротко пересказала, как, вернувшись из поместья, вошла в квартиру, как поглотила ее тьма, и она оказалась один на один с собственной душой. Влад внимательно ее выслушал, а затем силой ударил кулаком в косяк. «Я идиот!» Ника улыбнулась. «Спорное утверждение. Ты что-то вспомнил?» «Квартира. Ее прежняя хозяйка, пожилая дама с тремя котами, сказала, что совсем недавно делала в ней ремонт. Хвасталась новыми потолками и особенно навороченным паркетом, который, по ее словам, обошелся ей в кругленькую сумму». Ника уставилась на него непонимающим взглядом. «Что ты хочешь этим сказать?» Это была Катерина. «Черт возьми, я несколько раз встречался с этой ведьмой и даже не понял, кто передо мной стоит». На лице Влада заиграли желваки. Ника молча сжала его ладонь. Влад тряхнул головой. «У тебя есть какие-нибудь инструменты? Стамеска или гвоздодер?» «Сейчас поищу. Кажется, я видела в кладовке какие-то рабочие штуковины». Через минуту Влад со стервенением отдирал от пола паркетные доски. Ника поморщилась. «Прощай, халявный евроремонт». «Есть». Он осторожно вытащил зеркало из-под обломков и сдул мусор. По мутной поверхности прошла легкая рябь. «И что сейчас?» Голос Ники дрожал. «Ключ я так и не нашла». «Но ты ведь сказала, что попала в хранилище без него. Давай попробуем». Влад осторожно положил зеркало на кровать. От одного взгляда в таинственную глубину потустороннего мира закружилась голова. Ника судорожно ухватилась за руку любимого. «Он там, внутри». «Кто?» «Ключ. Я вижу мерцание огонька». Зрачки ее расширились, и в груди учащенно забилось сердце. «Он приближается». Влад вытащил из-за пазухи клинок, и Ника испуганно вскрикнула. «Что ты собираешься делать?» «Доверься мне». Он осторожно взял ее ладонь, нежно коснулся губами кончиков пальцев и сделал единственное движение лезвием. Острая боль, Ника охнула. На подушечке указательного пальца выступила кровь. «Все хорошо, не бойся». Влад снял с руки перстень, приложил ее палец к мерцающей поверхности камня и тут же убрал. Как и 400 лет назад в цветущем саду, камень с жадностью впитал в себя алую каплю и в следующий миг вспыхнул, озарив комнату ярким сиянием цвета индиго. Пространство заволокло мерцающей дымкой. Ника боялась пошевелиться. Даже дышать, кажется, забыла. Туманная субстанция медленно двигалась, приобретая неясные очертания. В воздухе запахло озоном. Что происходит? В следующий момент Ника потрясенно уставилась на бестелесную собственную копию, которая, казалось, была соткана из одного света. Фигура приблизилась, вытянула руки. Внутри что-то отозвалось на этот порыв, и Ника шагнула вперед. Дыхание пленницы слилось с ее дыханием. Тело окутал жар, а из собственной груди вырвался чей-то тихий вздох. «Все кончено», — прошептала Ника и рухнула в крепкие объятия. Влад подхватил ее на руки и осторожно уложил на кровать. «Держись, милая, осталось немного». Голова оказалась на поверхности зеркала. Именно так проводила ритуал ее мать. Ника устало прикрыла веки, повинуясь внезапному порыву расслабиться. «Так нужно. Совсем скоро душа ее возродится ото сна». Ленивые волны качали тело. «Как же хорошо!» Ника чувствовала руки матери, которые прижимали ее к теплой груди. Слышала ее низкий бархатистый голос, напевающий колыбельную. Внутри растекалось тепло. «Как же хочется спать!» Ника не видела, как из глубины зеркала вверх устремилась тонкая сияющая струя. Как вливалась она в ее теме, объединяясь с ее душой в единое целое. Она засыпала.